Вот вам ключ от королевства. В королевстве город, а в городе улица, а на улице есть двор, на дворе высокий дом. В этом доме спаленка, в спаленке колыбелька, в колыбельке ландыши полная корзина. Ландыши, ландыши, полная корзина. Ландыши в корзине, корзина в колыбельке, колыбелька в спаленке, а спаленка в доме. Дом стоит среди двора, двор глядит на улицу, а улица в городе, город в королевстве. Вот от королевства ключ, ключ от королевства.